Глава восьмая. Рандеву был небольшим и уютным рестораном. По периметру его просторного зала стояли покрытые бордовыми скатертями столы и черные виниловые диваны. А в глубине возвышалась небольшая круглая сцена, без роскоши, но со вкусом. Музыканты играли джазовую вариацию на тему «Битлз». Слышался звон бокалов и постукивание приборов о тарелки. Большинство мест было еще пусто. Валерия и Вячеслав приехали в ресторан несколько раньше назначенного времени, чтобы успеть проверить готовность и встретить гостей. До их прихода оставалось не так много времени. Валерия направилась в дамский туалет, но увидела, что к ней навстречу идет сын Алексей со своей женой Кристиной, и остановилась, ожидая их. Валерия, не отрываясь, смотрела на него. Как он возмужал! Настоящий мужчина. Внешне он больше походил на отца, а вот цвет волос, пшенично-пепельный, унаследовал от матери. Высокий, подтянутый, всегда ухоженный, ее сын часто был объектом внимания женщин. «Мам, ты у нас всегда что надо, но сегодня особенно», — восторженно сказал сын. Он обнял и поцеловал мать в щеку и подарил ей изысканный букет нежно-розовых орхидей. «Валерия Александровна, вас и не узнать. Сколько вам исполнилось? 30?» — обернув шутку в комплимент, спросила Кристина. «О, не рановато ли в таком случае у меня появился мой первенец?» — ответила вопросом на вопрос женщина, ласково взглянув на сына. «А, наверное, он не ваш. У такой молодой дамы не может быть такого взрослого сына», — услышала она голос отца Кристины, Олега Владимировича, подходящего к ним со своей женой Анной Георгиевной. «У нас есть сомнения на этот счет. Вас скорее примешь за брата и сестру, Лерочка», — поддержала шутку мать снохи. «Спасибо, а вы меня совсем засмущали», — засмеялась Валерия. «Очень рада вас видеть. Проходите, пожалуйста, вон к тому столику, видите? Там стоит Вячеслав, а я ненадолго отлучусь». Поправляя перед зеркалом макияж, она думала, как легко общаться с близкими и родными людьми. И день сегодня полон приятных моментов и встреч. Неожиданно для нее самой в голове всплыл образ того интересного молодого человека, тренера Аленки. Почему-то ей захотелось, чтобы он оказался здесь, увидел и был просто сражен ее сегодняшним очарованием. Что за глупости? Откуда такие мысли? Она не могла понять своих чувств и ощущений. «Ну хорошо, если бы это был мужчина, близкий к моим представлениям об идеале, то есть непременно старше меня», — рассуждала она, — «это было бы естественно». Валерии случалось испытывать симпатию к некоторым мужчинам, обычно она была взаимной, однако ничего серьезного не подразумевалось, но этот Макс для нее слишком молод, хотя в нем чувствовались уверенность, сила и разум, присущие мужчинам значительно старше по возрасту и жизненному опыту. Валерии показалось, что она уже очень долго стоит, погруженная в свои мысли. Слава обязательно выскажет ей свое недовольство, потому что надо поскорее возвращаться в зал. «Что так долго? Уже гости собираются, а ты, как всегда», — пробурчал муж. «Здрасте», — послышался до боли знакомый голос. «Да, до головной боли», — мысленно поправила себя Валерия. Супруги обернулись и увидели приближающуюся к ним чету Романовых. «Добрый вечер! Не ждали так рано!» — буквально расцвел на глазах Вячеслав. «Здравствуйте!» — улыбнулась Валерия. Сегодня она твердо решила для себя, что не позволит неприятным мыслям заползать в голову. «Эй, Славка, ты сегодня такой эффектный!» — слащаво проговорила Рима. Она схватила его под руку и, насколько только могла, прижалась к нему. «А, по-моему, и именинница очень даже ничего». Комплимент был в духе Кости. Он никогда не отличался красноречием, но сейчас Валерия была ему благодарна и даже почувствовала некоторую солидарность с ним. Видимо, откровенная благосклонность Риммы к Славе и ему портила настроение. «С днем рождения, Лера!» — был краток Костя. Он протянул ей букет бордовых роз. «Мы подбирали их специально для тебя. Бордо как нельзя лучше подходит для твоего возраста. Сколько тебе стукнуло?» 40? Как бы невзначай проронила Римма. Для своих лет ты, подруга, неплохо сохранилась. Конечно, девочкой тебя не назовешь, но...» «Ой, Римуль, ты как всегда», — хохотнул Вячеслав. «Ну что, давайте проходить к столу». Валерия внимательно посмотрела на мужа и свою подругу и внезапно почувствовала приступ дискомфорта. Вячеслава не смутило недружелюбное высказывание Риммы. Похоже, что вся эта сцена даже позабавила его, а насмешница расплылась от удовольствия. Яркая, миловидная брюнетка, она была моложе Леры на 8 лет и при каждой возможности подчеркивала это. Но в ней было 2 существенных недостатка – язвительная недобрая натура и чрезмерная полнота. Валерия никогда не испытывала неприязни к внешним недостаткам, но часто замечала, что они явно бросаются в глаза, если их обладатели – хамы и наглецы. Этих качеств она не прощала никому. День рождения проходил по обычной схеме, разве что в ресторане. Те же лица, те же банальные тосты с пожеланиями здоровья, личного счастья и денег. А вот сын и родители Кристины сказали очень душевные и чуткие слова. Пришедшая с некоторым опозданием Алла прочитала замечательные стихи, которые написала специально по случаю дня рождения подруги. У нее это получилось просто и очень тепло. От поздравлений родных людей Валерия почувствовала огромное облегчение, а ощущение одиночества постепенно исчезло. Она вспомнила об Аленке и ощутила легкую тоску. «Как там ее девочка?» И, поймав на себе подбадривающий взгляд сына, вспомнила слова Катрин Денев: «Я мать, а значит, не одинока». Как же она права. Валерия улыбнулась Алексею, заметив беспокойство на его лице, а проговорила одними губами: «Все хорошо». Очередь дошла до танцев. Вячеслав весь вечер не отходил от Риммы. Только в самом начале, скорее всего, чтобы избежать обид со стороны жены, пригласил ее на медленный танец. А Валерия и не думала обижаться. Она сидела за столом в полумраке и наблюдала за мужем и Риммой. Он изрядно выпил и, похоже, не замечал ничего и никого вокруг себя. Слава был увлечен своей партнершей. А уж та, как старалась. Было видно невооруженным глазом, что эти двое испытывают искренние чувства друг к другу. Только вот какие эти чувства? Страсть, желание или что-то более серьезное, например, любовь? Валерия пока не разобралась. Но то, что это нелегкий флирт, она поняла еще несколько месяцев назад, когда помимо недвусмысленных взглядов Риммы появился и откровенный интерес к ней мужа. «Лера, это что такое?» — возмутилась Алла, оставившая своего новоявленного кавалера, с которым пришла на торжество. «Что ты имеешь в виду?» — Валерия устало посмотрела на подругу. «Да то, что твой Славка выделывает с этой. Они танцуют». «Ага, это теперь так называется. Да она же просто виснет на нем». Валерия молчала. «Ну, сделай что-нибудь». «Нельзя просто сидеть и смотреть», — не дождавшись ответа, продолжала Алла. «А что я, по-твоему, должна сделать?» — безразлично спросила Валерия. «Не знаю. Но вот так сидеть. А этот тоже хорош». «Да еще в твой день рождения, Лера!» Алла посмотрела на подругу, призывая ее к действию. «Не хочу», — тихо ответила та, даже не взглянув на советчицу. «Ну и зря. Я тебя не узнаю», — бросила Алла, встала и ушла, сообразив, что у Валерии нет желания продолжать разговор. Она еще какое-то время наблюдала за присутствующими в зале, твердо решив для себя не смотреть на Вячеслава и Римму. Не смотреть и не думать. «Добрый вечер». Валерия подняла глаза и увидела перед собой незнакомого мужчину. На вид ему не дашь больше 45 лет, хорош собой, одет в строгий костюм темного цвета, голубую рубашку и темно-синий галстук. Аккуратная стрижка, подернутые сединой виски подчеркивали его элегантность. На лице легкая улыбка, карие глаза, немного хитрый взгляд. Как-то не вписывался этот незнакомец в обстановку ресторана. «Добрый вечер», — немного растерялась Валерия. «Вы танцуете?» «Да», — помедлив, ответила она. Мужчина протянул ей руку, приглашая на танец. Двигаясь в такт мелодии, Валерия старалась держаться на некотором расстоянии от своего партнера, хотя он был деликатен и не позволял себе фамильярностей. Она ощущала на своей талии его руку, другой рукой он медленно перебирал ее пальцы. Она не знала, как реагировать на эти действия, тем более, что они не были неприятны. Играла медленная музыка, солировал плачущий саксофон, пара погрузились в полумрак и мерцание стеклянного шара, подвешенного под потолком. Первым нарушил молчание незнакомец. «Я давно за вами наблюдаю», — сказал он. Валерия подняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Вы выделяетесь из общей массы». Он увидел на ее лице легкое недоумение и продолжил. «Вы не сочетаетесь с обстановкой такого места?» «С какой же обстановкой я, по-вашему, сочетаюсь?» — с иронией спросила Лера. «С достойной вас». «А это место недостойно моего присутствия?» — засмеялась она. «Да, это место вас недостойно», — и, помедлив, добавил. «К примеру, метрополь». «О, я поняла. И признаюсь, что вы умеете делать комплименты». «Ну, комплимент — это не всегда искреннее высказывание, а скорее желание сделать человеку приятное. Я не привык делать приятности другим», — спокойно ответил мужчина. Валерия внимательно посмотрела на незнакомца, но не увидела на его лице и тени иронии. «Вы эгоцентричны», — заключила она. «Я не просто эгоцентричен. Я эгоист и откровенно в этом признаюсь. Не вижу смысла в таком пустом занятии, как растрачивание себя на разного рода милости. Поэтому отнеситесь к моему замечанию с абсолютным доверием. Ну, а тогда я попрошу вас о том же. Потому как вы тоже не вписываетесь в интерьер этого заведения», — ответила она, подчеркивая слово «интерьер». «Вы меня не удивили. В таких местах мне не приходится бывать», — без тени пренебрежения ответил собеседник, а про себя не без удовольствия заметил. «А у нас есть коготки». «Тогда что же вы здесь делаете?» Валерия почувствовала, что разговор приобретает оттенок игры. «Ну что ж, давайте поиграем, тем более, что это ни к чему не обязывает». «Мне не хотелось бы отвечать. Вы странный человек. Вы тоже. Почему?» «Ваш муж весь вечер прижимается к другой женщине, а вы сидите, как ни в чем не бывало. Вам все так безразлично?» Незнакомец внимательно посмотрел на Валерию. В его глазах она увидела насмешку. «Мне бы не хотелось отвечать», — парировала она его же фразой и спокойно посмотрела на него. «А надо, хотя бы себе». В его голосе был сарказм. Валерия почувствовала, как ее отношение к этому человеку меняется и не в лучшую сторону. Танец стал казаться невыносимо долгим, но она решила не отступать, тем более, что настроение было окончательно испорчено. «Вы что-то имеете против?» «Нет». «Тогда к чему весь этот разговор?» «Хотя, постойте. Таким образом, вы доставляете себе удовольствие», — догадалась Валерия. «А, видимо, вы не только эгоист, но еще и садист. Вам не говорили, что эта гремучая смесь не делает чести и не вызывает позитивного отношения? Ах, да, я совсем забыла. Вам глубоко безразличны чувства других. Вас заботят исключительно ваши личные». Валерия чувствовала, как внутри нее просыпается вулкан, и изо всех сил пыталась его потушить. «Вы абсолютно правы. Я здесь танцую с вами, потому что мне это приятно. Я доставляю себе истинное удовольствие, глядя на вас и прикасаясь к вам. И, честно говоря, меня мало заботит чьи-либо чувства, в том числе и ваши». На него действительно не произвела никакого впечатления ее тирада. Он был спокоен, хотя и заметил, как вспылила женщина. Все тот же насмешливый взгляд, та же легкая улыбка. Неожиданно он крепко прижал Валерию к себе и проговорил в самое ухо: «Просто я тебя хочу». От негодования она не сразу нашлась, что сказать. В голове промелькнула мысль, что возмутись она сейчас, и вся эта сцена превратится в скандал. Слава непременно заметит и может устроить драку. Когда он пьян, то не сдерживает своих эмоций. «Вы мне глубоко неприятны», — Ослабьте свою хватку. Вам это не поможет. Прощайте. Как только могла спокойнее, сказала она. «Я в вас не ошибся», — тихо проговорил незнакомец, глядя на удаляющуюся Валерию. Мужчина подошел к своему столику, отпил вина и, взглянув на фуджер, брезгливо поморщился. «Выясни, кто она», — бросил он одному из своих телохранителей и быстро ушел из ресторана. Сидя на заднем сидении представительского авто и глядя в окно, Евгений Эдуардович вспоминал эту женщину, аромат ее духов, вспыхнувшие возмущением глаза, голос. Забавно, протянул он, коснувшись пальцами губ. Валерия не могла прийти в себя от подобной наглости, хотя по ее виду нельзя было сказать, что она чувствует. Она посмотрела по сторонам, мужа нигде не было. «А ты переживала, наивная, что из-за тебя Слава может ввязаться в драку, а он даже не видел, что ты просто с кем-то танцуешь. Интересно, где он, с Риммой?» — подумала женщина, чей юбилей был благополучно испорчен. А ведь этот день так хорошо начинался, ей даже показалось, что появилась надежда на былое благополучие, что многое еще впереди. Возрастающая обида уперлась в стену разочарования. На глаза навернулись слезы. Благо, что в зале стоял полумрак. Нет, она не дала сорваться каплям с ресниц. «Я сильная. Я в этом почти уверена. Да нет, я в этом уверена».